С такими милыми вестями я прихожу в Липки и вижу, что Себастьян белит потолок кухни моей матушки. Он ее любил, как сын. «Мужайся, голубчик», — сказал он, — «бог там, где он и был. Только мы с тобой сущие ослы. Нас провели, Галь. И да будет стыдно мне, моряку, что я раньше не угадал этого. Ты должен бросить свою колокольню, потому что в ней дьявол. Я не получаю серпентин, так как Джон Коллинс не в состоянии хорошенько отлить их. Между тем Эндрю Бартон крадется от порта Рай. Зачем? Чтобы получить те самые серпентины, которые уходят из рук бедного Кабо. Я готов заложить мою часть новых материков, что упомянутые серпентины спрятаны в колокольне церкви Святого Варнавы. Это ясно, как бывает ясно виден Ирландский берег в светлый полдень». «Они не осмелятся этого сделать», — возразил я. «Кроме того, продажа пушек врагам короля — измена, за которую грозит виселица. Их соблазняет большой барыш. Многие люди ради этого решаются рискнуть головой. Я сам торговал», — сказал Себастьян. «Но мы должны уличить их. Уличить во имя чести Бристоля». И тут же, сидя на ведре с известковыми белилами, Себастьян придумал план. «Во вторник мы сделали вид, что уезжаем в Лондон, и простились со всеми нашими друзьями, особенно с мастером Коллинзом. Проехав же немного, вернулись через заливные луга, спрятали наших лошадей в ивовой роще, там, где начинается пашня, и ночью прокрались к старой церкви. Стоял густой туман, но лунный свет пробивался сквозь него. Едва я закрыл за нами дверь колокольни, как Себастьян растянулся в темноте. «Ох», — сказал он, поднимая ноги выше и щупая руками пол, Галь. Я натолкнулся на пушки. Я послушался его совета и в черной тьме насчитал 20 стволов серпентин, которые лежали в соломе. Их и не подумали спрятать. «Вот здесь две маленькие пушки», — сказал Себастьян, постукивая рукой по металлу. «Они приготовлены для нижней палубы корабля Эндрю Бартона. Честный, честный Коллинз. Это его склад, его арсенал, его оружейная мастерская. Теперь ты видишь, почему твой шум, стук, твои работы вызвали дьявола в Суссексе. Ты много месяцев мешал Коллинзу честно торговать», — и Себастьян засмеялся. Обмазанная свежей глиной башня — не самое теплое место в полночь, а потому мы поднялись на лестницу колокольни, и там Себастьян наступил на коровью шкуру с хвостом и рогами. «Ага», — произнес он, — «твой дьявол забыл здесь свою одежду». «Ну, идет ли мне этот плащ, Галь?» Он надел на себя коровью шкуру и остановился в полосе лунного света, который проникал через узкое окошко. «По чести, сущий дьявол!» Потом Себастьян сел на ступеньку, стал колотить хвостом по доске. Со спины он казался еще ужаснее, чем спереди. Сова влетела и поскреблась о его рога. «Пословица говорит, что если ты хочешь прогнать дьявола, запирай дверь», — прошептал Себастьян. «Но она лжет, как и другие поговорки, Галь, потому что я слышу, как дверь в башню отворяется. Я запер ее. У кого же, побери его чума, может быть второй ключ?» — спросил я. «Судя по звуку шагов, ключи у всех прихожан», — ответил Себастьян, вглядываясь в темноту. «Молчи, молчи, Галь. Слышишь, они стонут, охают. Я уверен, принесли еще несколько моих серпентин. Одна, другая, третья, четвертая. Все внесены». «Поистине, Эндрю снаряжает свои корабли точно адмирал. Всего 24 серпентины». В эту минуту до нас долетел глухой голос Джона Коллинза, повторивший как эхо. 24 серпентина и две малые пушки. Весь заказ сэра Эндрю Бартона». «Как вежливо он величает пирата. Что же это?» — прошептал Себастьян. «Не бросит ли в его голову мой кинжал, Галь?» «В среду орудие отправится в порт Рай, в шерстяных фурах под тюками шерсти. Дирк Брезент опять встретит их в Удиморе», — продолжал Джон. «Господи, что за странные приемы торговли», — произнес Себастьян. «Полагаю, мы с тобой единственные два младенца, не участвующие в барышах».